Через полчаса поиск закончился. Экспериментальная пуля калибра 9 мм оказалась выпущенной из ствола, который уже оставил за собой два трупа. Гражданина Коломийца С.В. и гражданина Краско Г.И., больше известного в миру под прозвищем Тиходонец. «Результат предварительный, Филипп Михайлович», — предупредил Валера. «Надо полное исследование провести, но вероятность 90%. «Хорошо, очень хорошо. Только пока результаты не оглашай, лады?» Не дожидаясь ответа, Лис вышел из лаборатории и быстро пошел по коридору. Его ноздри хищно раздувались, как у гончей, вышедшей на верный след. «Куда ты идешь, Виталик?» Мать стала в дверном проеме, намертво вцепившись в косяки побелевшими пальцами. Лицо у нее, напротив, было красным, точнее, пятнистым. Между красными пятнами проступала землистая пористая кожа. «Скоро папа вернется, у него получка, накроем стол, посидим все вместе». «Куда-куда? Гулять. Вы и без меня не соскучитесь. Ночь ведь на дворе». «Какая ночь? 6:30 всего, а мне уже 17». Высокий худой подросток с дерзким взглядом голубых глаз безуспешно попытался отодрать ее цепкие руки. «Пусти! Пусти, говорю! Все ребята гуляют!» «Знаю я твои гулянья! Каждый раз, когда участковый в школу приходит, сквозь землю проваливаюсь. Я же должна учеников воспитывать, а своего собственного ребенка воспитать не могу. Откуда у тебя эта одежда?» «Заработал и купил». Ребенок вызывающе выпятил нижнюю челюсть. «Вы-то с отцом только нравоучения читаете. Тоже мне воспитатели». «Отец 20 лет на сельхозмаше работает. Ни одного выговора не получал. Я в школе 18 лет. Тоже всегда на хорошем счету». Голос Веры Ивановны дрожал. «Лучше бы с родителей пример брал, а не с этих твоих». Сынок глумливо засмеялся. «С вас? Ты что, с дуба упала? Да кто вы такие? Ничего не можете, ничего не имеете. Какой пример? Хотите, чтобы я тоже в нищете ковырялся? Пропусти, а то в окно вылезу». Руки Веры Ивановны бессильно опустились. По красному лицу покатились слезы. Подросток, оттолкнув ее, протиснулся в дверь. По гулкой железной лестнице сбежал во двор, оскальзываясь в грязи, выбрался на улицу, вытер подошвы о разбитый асфальт и быстро пошел по круто ведущей к дону улице. Угрызения совести его не мучили, и плачущая мать не стояла перед глазами. Он давно определился, с кого брать пример. Тут даже думать не о чем. С одной стороны, затюканные жизнью, сидящие на грошовой зарплате родители, убогая квартирка и перспектива столь же унылой и безрадостной жизни, с другой — Зема на набитом телками Мерседесе, Батон с полным кошельком хрустов и богатым перстнем на пальце. У них есть все — сила, возможности, авторитет среди пацанов. И у него все будет. Вот уже и появилась черная куртка, черные джинсы, черные высокие ботинки на толстой ребристой подошве, черная лыжная шапочка, которую можно раскатать на лице, и получится маска с прорезями для глаз. В таком прикиде не стыдно на улице показаться. Сразу всем видно, какой он крутой пацан. Через 10 минут... он подошел к месту сбора. На пустыре у подножия Лысой горы за голыми кустами сидели Бомба, Крыса и Шептун. Здороваясь с ним, каждый встал, почтительно протянул руку. Здесь он был не двоечником, сыном училки, а стремящимся по кликухе Шкет. «А где остальные?» — спросил он строго, как и положено главарю Кодлы. «Кот, как придет с тобой свою долю, так и забухал с отцом», — шмыгая носом, пояснил Крыса. Он выглядел намного младше своих 16 лет, у него были мелкие черты лица, псориаз и хронический гайморит. «А у дыбка предки хипиш подняли. Заперли его дома, хотели даже в бинтовку идти. Меня до порог не пустили и Бомбу выгнали». «Выгнали», — подтвердил Бомба, широкоплечий парень с лицом дегенерата. Он учился во вспомогательной школе и имел диагноз олигофрения, но при общении в компании это не ощущалось. «Нормальный пацан». Шептун, как всегда, молчал, он боялся насмешек. Ему и кличку-то дали за то, что он частенько портил воздух, пускал шептунов. Шкет презрительно осмотрел всех троих. крыса в выношенном коричневом пальто, из которого он вырос года три назад, бомба в ушитом охотничьем комбинезоне камуфляжной раскраски, под которой всегда натягивает всякое тряпье, и в сапогах с обрезанными голенищами, шептун в рваной куртке старшего брата. Это не бойцы серьезной бригады, а какие-то оборванцы, да еще с идиотскими лицами. Нет, с такими не наведешь шороху в районе. Надо для начала человек 50 в черной форме, да с железной дисциплиной. Он ткнул шептуна ладонью в лоб, так что запрокинулась голова. Вы что, собираетесь всю жизнь картошку жрать, да на лысой горе копейки сшибать? Я из вас людей хочу сделать, крутую банду собрать. Ларьки на набережные под себя забрать, потом автостоянки, парк, игровые автоматы. Чтобы тачки у всех были, стволы, чтобы нас каждая собака боялась. А если дома сидеть, то сами будете каждой собаки бояться. — А ты сегодня со стволом? — как всегда не в попад, — спросил шептун. — Забудь, — окрысился на него шкет. — Нет ствола. Я его отдал старшим. И вы все забудьте. А помните про то, что сегодня на заводах получка. — А зачем ты им все отдаешь? — обиженно спросил крыса. — И бухло, и хавку из палатки, и ствол. — Да потому что так положено по понятиям, — раздраженно объяснил шкет. — С каждого дела надо отстегнуть в общак. Надо слушать старших, если те спалятся, брать все на себя. У настоящих блатных закон такой: сам погибая, товарища выручай. Я вам сколько раз объяснял? Три пары глаз с двойственным выражением рассматривали шкета. Тот кентовался со взрослыми уголовниками, уже несколько раз стоял на стреме, за что получал честную воровскую долю. Наизусть выучил законы, часто пересказывал истории из зоновской жизни, словом, был в авторитете. Но зачем отдавать свое чужим? Этого ни бомба, ни шептун, ни крыса в силу особенностей умственной организации понять никак не могли. «У нас же свой общак есть», — недовольно пробурчал бомба. Крыса опять шмыгнул носом и обиженно прогугнил. «Ты же обещал, что с пушкой сразу разбогатеем и сразу мне клевый прикид сделаем». «И мне», — встрял шептун, — «мне тоже надо куртку и ботинки». «А мне не надо», — возмутился бомба. «Мне вообще носить нечего». «Да что вы все плачетесь», — взвился шкет. «Прикид, ботинки. Как сявки есть, так сявками и останетесь. Главное, это идея, воровская честность. Я по законам живу и рано или поздно надену корону». «Чего оденешь?» — выпучился шептун. «Какую корону?» «Вором в законе стану, вот какую. И буду всеми командовать, как крест. Слыхали про такого?» Через 10 минут четверо пацанов лениво шли по пустынным переулкам Богатяновки. Впереди крыса и шептун, метрах в 10 за ними шкет и бомба. Среди покосившихся домишек и ветхих заборов они чувствовали себя вольготно. В тесных, плотно застроенных двориках, похожих на катакомбы, всегда можно спрятаться, а узкие проходы между заборами и сарайчиками позволяли незаметно просочиться в соседний двор или выбраться на другую улицу. «Слышь, шкет, а как правильно в камеру заходить?» — спросил бомба. «Во-первых, не в камеру, а в хату», — назидательно сказал шкет и сплюнул. «А во-вторых, подлянки разные бывают. Положат чистое полотенце у входа. Надо наступить и ноги вытереть. А если переступишь, все, значит, лох». «Ха-ха-ха!» — радостно загоготал бомба. Впереди неизвестно чему хохотнул крыса. Так, переговариваясь и смеясь, они привычно шатались по району. Фонари здесь не горели. В вечерней дымке, заполнившей изломанные каналы нешироких улочек мутным молоком тумана, их фигуры были почти неразличимы. Со стороны могло показаться, что подростки действительно гуляют. На самом деле они вышли на охоту. Немногочисленные прохожие не обращали внимания на молодежную компанию. На вид мальчишки опасности не внушали, но они были стаей, организованной и целенаправленной. И каждого встречного они незаметно, но внимательно осматривали с головы до ног. Но попадались только местные маргиналы. Денег, часов и мобильников у них отродясь не водилось, а одежда вряд ли годилась для огородного пугала. «Пошли в верхний квартал к остановке», — наконец скомандовал шкет. Крыса, ты идешь под фонарь и нюхаешь. Если карась подходящий, свистнешь два раза. А мы в переулке встречаем. Понял? Здесь им сразу повезло. Минут через пять раздался условный сигнал. Правда, свистов прозвучало не два, а три, но это не имело значения. В конце переулка замаячил неясный силуэт с сумкой в руке. Шкет толкнул бомбу локтем в бок. Мозгов у того не было, но сила была, и он мог легко сшибить с ног взрослого мужчину. Делаешь его, идешь навстречу, и сзади... Ничего не спрашивая, бомба в развалку пошел вперед. Вот он поравнялся с прохожим, разминулся с ним и тут же, развернувшись, ударил сзади. Человек упал. Бомба принялся месить его ногами. От угла дерганно подбежал крыса и присоединился к товарищу. «Мочим!» — скомандовал Шкет, и они с Шептуном тоже рванули на помощь друзьям, как почуявшие кровь волки бросаются к обездвиженной корове. Вчетвером налетчики принялись лихо обрабатывать жертву. В их ударах не было еще настоящей звериной силы, зато сыпались они градом. Мужик попытался подняться, однако Шкет врезал ему ногой в живот, потом сунул кулаком за ухо, как показывал батон, и точно, тот сразу обмяк. Шептун подхватил сумку, бомба и крыса обшарили карманы, забрали деньги, содрали часы, куртку, вытащили мобильник. Шкет наблюдал за работой кодлы, не забывая осторожно оглядываться по сторонам. Адреналин насытил организм, кровь приятно бурлила, мышцы налились силой. Хотелось чего-то такого нового, необычного. Может, достать припрятанное шило, доткнуть пару раз этого засранца? Хотя зря лепить мокруху, нет никакого смысла. Деловые так не поступают. «Все?» — нервно спросил он. «Все!» — тяжело дыша ответил бомба. «Рвем когти!» «Давайте еще ботинки снимем, как раз мой размер!» — просяще сказал Шептун. «Хватит, валим!» — скомандовал Шкет, и стая бросилась в темноту Нижней Богатяновки. Разбегались, как всегда, в рассыпную, двое влево, двое вправо. Один ныряет в первую подворотню, другой в следующую, по дворам выбираются на следующую улицу, и каждый своим путем добирается до Лысой горы. Здесь, на втором этаже подготовленного к сносу дома, была оборудованная временная штаб-квартира кодлы. Развалились на грязных матрасах, зажгли свечу, стали рассматривать добычу. В сумке оказалась хорошая хавка, копченая колбаса, цыпленок-гриль, маслины, коробки с пастилой и мармеладом, горький шоколад. Как нарочно все то, что любил Шкет. «Кайфово!» — с набитым ртом сказал крыса. «Жалко, бухла дед. Не по делу как-то, закусь взял, а бутылку не приготовил». Бомба натянул трофейную куртку. «Как раз и навье. Я себе возьму, ладно, Шкет? Бери». «Так моя очередь», — возмутился крыса. «Большая будет, не видишь, что ли?» «Ладно, тогда мобилу мне». «А бабла там сколько?» — спросил Шкет. «Давайте, быстро выкладывайте». «Да вот, все, что было. Часы, мобила. А бабки, сейчас, посчитаю. Раз, два, три. 7740». Но Шкет смотрел не на деньги, а на новую куртку бомбы. Турецкая кожа, нагрудные косые карманы на молниях, боковые с клапанами. Что-то до боли знакомое. «Мобилу я забираю, да, Шкет?» — спросил крыса. «Часы кому?» «Заткнись!» — рявкнул Шкет. Ему вдруг стало нехорошо.